Глава 24. «Дава, ты еще долго будешь прихорашиваться? Мы опаздываем!» В последние дни я и впрямь ничего не успеваю. Кругом голова. И вообще непонятно, как устраивать свою личную жизнь, откуда на нее брать время и силы, когда ты живешь в столице. Кашусь на собственное отражение в зеркале. Несмотря на жутчайший недосып, выгляжу я неплохо. Наверное, блеск в глазах отвлекает внимание от черных кругов. Что под ними же? «Еще 5 минут!» – басит Давид. Тяжело вздохнув, наклоняюсь, чтобы застегнуть сапожок. Как-то рано в этом году похолодало. Я даже не успела достать с антресоли зимние вещи. А сегодня посмотрела на градусник и в спешном порядке полезла на верхотуру. Собственно, из-за этого мы теперь и опаздываем. Оказывается, не так-то просто отыскать барахло, которое при переезде растыкивал куда придется, лишь бы побыстрее освободиться. Замочек на сапожке заедает. Одной рукой я дергаю молнию, другой пытаюсь нашарить на комоде вибрирующий телефон. Не глядя на экран, бросаю. «Алло!» «Доброе утро, Сара!» «И вам доброе! Простите, а с кем я говорю?» «Это Валера. Что, не узнала?» Резко выпрямляюсь, ударяясь головой о консоль. И то ли от удара этого, то ли от Валеркиного приглушенного голоса в трубке внутри взвивается чувство вины. «Ага. Вот что я за дура такая, безвольная. Жалко всех подряд». «Привет, Валер!» Добавляю холода. «Чего тебе?» «Даже не знаю, как начать. Ты же в курсе, что на меня напали?» «Еще как в курсе. Это пытались повесить на моего сына. Вот поэтому я и звоню. Тут менты приходили. Я им рассказал, кто это был на самом деле. Не волнуйся». От облегчения и нащупываю край тумбы для обуви и медленно на нее оседаю. «Рассказал он, видите ли. Рассказал. А значит, что? Он видел нападающего. И, конечно, хорошо, что это не Дава. Но если маман права, и это отец...» «Вот как? Спасибо!» «Да за что, Сар? Он же мой сын. Кстати, ты не знаешь, зачем он приходил? Ну, тогда. Морду тебе набить хотел, Валерик». «Ага, вон сколько вокруг меня развелось мстителей. Как только их теперь успокоить?» «Хорошо, что меня карма накрыла прежде». «Да неужели до тебя что-то дошло?» Удивляюсь я. «Потому как и правда очень странно. Я уже поняла, что Валерка искренне верил в то, что историю с изнасилованием я придумала. Конечно, это никак его не оправдывает, но...» «Я просто пересмотрел многие события своей жизни. Знаешь ли, близость смерти очень к этому располагает». «Онь, да перестань! Полюбопытствовала я, что у тебя там за травмы. Смерть тебе не грозила». Отмахиваюсь я. «Я этого не знал, когда на меня этот придурок обдолбанный кинулся с монтировкой. А еще говорили, нормальный хостел». «Подожди, Валер. Ты что хочешь сказать? На тебя напал сосед по комнате?» «Ну да». Некоторое время я просто тупо сижу, переваривая информацию, а потом откидываюсь на стену и начинаю тихонько ржать. «Значит, все-таки мой отец ни при чем. И мама ошиблась?» «Извини, Валер», отвечаю в ответ на его возмущенное пыхтение в трубке. «Это нервы, наверное. Натерпелись мы из-за тебя. Будь здоров». «Я понимаю и прошу за это прощения». «Ты только посмотри на него. Может, он и правда испугался всерьез? Вон он, как проникновенно звучит его голос». «Ладно, что уж». Растеряв весь свой воинствующий запал, блею я. «Ты там как вообще? Может, нужно что? Ты говори, не стесняйся». «Мне только сын нужен». «Мам, я готов». Перевожу взгляд на Даву. «Могу ли я за него решать? Вон, моя мать и теперь пытается. Мне это видится неправильным. И то, что Валерка так со мной поступил, не знаю. Дурак он, подлец. Но с другой стороны, может, и впрямь этому есть оправдание. Возраст или то, что он в самом деле не понял, что я от него отбивалась всерьез. У меня больше не будет детей, Сара. Я бесплоден. Ах ты ж черт. Так вот, почему он о нас помнил. Делаю знак Дави немножечко помолчать. Валер, ты вообще понимаешь, как это звучит? Ты же этим признанием никак не добавляешь нам желания с тобой общаться. Сам подумай, каково мне и Дави понимать, что будь у тебя другие дети, ты бы о нем даже не вспомнил. Поняв, с кем я говорю, Давид хмурит красивые брови. Злится. Вижу, что злится. А еще волнуется. «Ну а что мне надо было делать? Соврать? Мне же ничего от него не надо, чтобы ты не думала. Ничего, кроме общения». Поднимаю вопросительный взгляд на Давида. «Ну вот и какое общение? Он Валерку рыть хотел за то, как тот со мной поступил. И понятно, что ему не хватило 2 дней, чтобы остыть. Но я все равно на всякий случай вопросительно вздергиваю бровь, чтобы не получилось так, что я выдаю желаемое за действительное. Как я и думала, Дава резко дергает головой. Дескать, нет, мать, ну какое общение? Валер, он все слышит и не хочет. Сара, может быть, со временем Дава пересмотрит свое решение? Тут Давид с такой силой закатывает глаза, что лично мне становится немного жутковато. Но пока так. Поставь себя на его место, и все поймешь. Сара. Пока, Валер, береги себя. Отбиваю вызов и до боли стискиваю телефон в ладони. Сама не понимаю, что чувствую. Наверное, мне просто жаль этого дурака. Зажмуриваюсь, собираясь силами, когда мне на плечо ложится Давина тяжелая рука. «Мамуль, я тебе говорил, что ты у меня самая лучшая». Со всхлипом, который не очень-то удачно маскирую под смех, утыкаюсь носом сынишке в бок. «Говорил, говорил. Но я не против это слышать почаще. Кстати, ты понял, что тебе ничего не угрожает?» Валерка опознал нападающего. «Да понял я». «Ой, погоди, надо Сереже позвонить, рассказать. И бабушке». Опять хватаюсь за телефон. А то она всех собак на деда спустила, который вообще ни при чем. «А он правда авторитет?» Шикаю на Даву, делая страшные глаза, и выталкиваю его за дверь. Не то же и впрямь опоздаем. Первым делом звоню Сереже, с которым рассталась буквально несколько часов назад. Но тот не берет трубку. Умаялся, бедненький, спит. Тогда я звоню матери. Она уехала по каким-то делам еще утром, и с тех пор о ней ни слуху, ни духу. В отличие от Бекетова, мама отвечает после первого же гудка. На ходу рассказываю ей все, что успела узнать от Валерки. Ныряю в прогретый салон и торжественно заключаю. «Так что папа ни в чем не виноват». «Да-да, конечно». «Мам, но ты чего? Это чистой воды случайность». «Если тебе хочется верить в то, что твой отец святой человек, пожалуйста, я не стану тебя разубеждать. Неблагодарно это занятие». «Мне не хочется. Почему ты все перекручиваешь?» «Так, все с тобой, Сарочка, ясно». «Но что тебе ясно, мам?» «Я плохая. От меня все беды, а он, ну, просто золотой человек». «Это смешно. Разве ты сама не понимаешь, что ведешь себя как ребенок? Почему нельзя просто согласиться с тем, что отец не так плох, как ты о нем думала? Уж не боишься ли ты признать, что и тогда ошиблась? А, мама? Вдруг тебя никто не использовал? Вдруг он тебя любил?» «Откуда в твоей голове взялась вся эта романтичная чушь?» И столько в голосе матери искреннего удивления, столько... презрение, что ли, что я не в силах его вынести, отключаюсь. И тем самым как будто подписываюсь под ее обвинениями в незрелости. К черту! Цепляюсь дрожащими пальцами в руль. «Ма, ты как? Норм вообще?» «Ага, бабуля, блин, как всегда». «И не говори, ничего не меняется». Закусив губу, выезжаю на дорогу. «Какой же странный этап у меня в жизни. Я никогда еще не была так счастлива и вместе с тем так потеряна». Высаживаю Даву у школы. Разворачиваюсь, когда вижу Сережу, выскочившего из зала мне навстречу. Опускаю стекло. Но какой там? Он дергает дверь на себя, наклоняется и жадно ловит мои губы губами. «Ты чего даже не заглянула?» «Думала, ты отсыпаешься дома». Смеюсь. «Я тебе звонила». «Да? У меня тренировка была. Не слышал». «Из чего это я буду дома? У меня работы полно». Взмыленный такой, весь разгоряченный. «Мой? Или нет?» «Мама, мама, я тебя не обвиняю, а сама до трясучки боюсь поверить своему счастью. Но так беги, а то простудишься. Холодно». Шепчу, надеясь на то, что он не видит, как на пустом месте намокли мои глаза. «Ага, сейчас!» Покладисто соглашается серенький, опять жарко меня целуя. «А звонила чего? Соскучилась или по делу?» Отстраняется на минутку, чтобы достать телефон. «Ну, вообще, у меня для тебя хорошие новости. Заскучать ты мне не даешь». «Ах, вот как? Жалуешься?» «Черт!» Сергей как-то резко серьезнеет, утыкаясь в телефон. «Что случилось?» «Три пропущенных от адвокатов. Думаю, я знаю, что они тебе рассказать хотели. Забирайся в машину». Бекетов оглядывается на школу, где его наверняка заждались, но все же обходит капот и плюхается рядом. Сжав его широкую ладонь, сбивчиво пересказываю наш разговор с Валеркой. «Так что выдыхай, от тебя никаких жертв не потребуется». «Но ты хоть оценила, что я готов был их принести?» — играет бровями Сергей. «И такой он красивый, взмыленный весь, взъерошенный, что у меня запинается сердце». «Да, конечно, ты мой герой, я оценила и прониклась». Обхватываю заросшие щеки, глажу пальчиками. «Это такое счастье – любить его, дышать им, особенно зная, что нашему тихому счастью ничего не угрожает. Ну, по крайней мере, пока. В достаточной мере, чтобы выйти за меня замуж». Я замираю, как пришпиленная иголкой бабочка, с губ, как последний вдох. «Серенький. Блядь, ну прости, нет у меня терпения. Хотел все красиво сделать, оркестр, цветы, чтоб с кольцом. Но у нас тут один хлам продается. Я все магазины объездил. Ничего стоящего нет, прикинь. А из Парижа, ну, когда-то кольцо придет. Я скорее состарюсь». «Сереж, это невыносимо. У меня в ушах до того шумит, что кажется, будто его слова мне просто чудятся. Но не может же он вот так. Сколько мы знакомы? Так что, ты выйдешь за меня?» «Да». Часто-часто киваю, отчего собравшиеся на ресницах слезы срываются и капают мне на щеки. «Но погоди, а что твои родители скажут?» «А мои родители здесь при чем?» «Ну как же, кто они, а кто мой папа? Я думала об этом, Сереж, и я... В общем, не знаю, смогу ли я от него отказаться». «Воу-воу, стой! А кто тебя об этом просил?» «Как? А если в прессе всплывет, чья я дочь? Твой отец явно будет не в восторге, как и его избиратели». «Да плевать! Я же не на твоем отце женюсь!» «Погоди, так ты согласна или нет? Что ты мне голову морочишь, Сарка?» И смотрит так странно, будто и всерьез верит, что я могу отказаться. Смешной. Киваю снова. Прохожусь ладонями по прохладному взмокшему ежику. Ну, точно ведь простудится, дурак. Выскочил. Ждал. Так сладко. И так дьявольски страшно оказывается. Даже зубы вон стучат. «Эй, что такое, Сара? Ты чего?» «Не знаю. Страшно очень. Ты же такой непостоянный, Сереж. А если тебе надоест?» «Что надоест?» – удивляется. А я смотрю в глаза его чистые и искренние и сама недоумеваю. «Я надоем?» – отвечаю с вопросительной тонацией в голосе. «Отношения, постоянство. Я тебя так люблю!» «Что ты? Люблю тебя!» «Да?» – улыбается широко. «Ничего себе!» – проводит ладонью. «Ты в курсе, что никогда мне этого не говорила?» «Не только тебе», – комкаю в руках его пропитанную потом футболку. «Вообще никому. Никогда. Не говорила». «Девочка моя, девочка моя!» – бормочет серенький, растирая мои плечи, спину горячими сильными ладонями. «Глупенькая, ну что ты? Страшно тебе, что ли, и правда?» «Да, еще как! Но я не повторю ошибку матери. Я доверюсь». «Нет», – шмыгаю носом. «Совсем нет. Надеюсь, кольцо, которое ты заказал, стоит того, чтобы его ждать так долго». «Да, шутка так себе, но Сергей смеется. Потом мы еще какое-то время целуемся, как малолетки, и с трудом отлепившись друг от друга, возвращаемся к своим делам. В кофейню я захожу с блестящими от счастья глазами. Но мое счастье очень быстро испаряется, когда я замечаю, кто дожидается меня за столом у окна».